Должно быть, было тяжело, когда, как его, Стив устранился. Я лучше буду одна, чем с каким-то никчемным негодяем, вроде ее толстозадого папочки, заявила Салли, укачивая Прэшес. Никаких ссор, никаких препирательств по поводу того, кто и что делает. Только я и моя девочка. Родитель-одиночка ни перед кем не отвечает. «Скажу тебе откровенно, Гарри...» Она поцеловала пушок на голове у дочери. «У меня нет сложностей, и это мне нравится». Я вспомнил, как мы с Пэтом жили вдвоем, когда Джина отправилась в Японию искать себя, но еще до того, как я встретил Сид. Несмотря на всю помощь, которую оказывали мне мои родители, я часто чувствовал себя на передовой линии, отделяющей моего сына от темных сил, роящихся вокруг. Иногда мне было одиноко и страшно. Но все равно это время запомнилось мне как удивительно радостное и счастливое. Пэт и я вместе. Мы вдвоем. Именно этого мне не хватало. Салли права. Тогда не было никаких сложностей. Когда Сид пришла домой, я принимал душ. Она заглянула за штору в ванной и дурашливо улыбнулась. «Найдется тут местечко еще для одного человека?» Было похоже, что она опрокинула пару стаканчиков. Я вспомнил о ней и Люке Муре в кабинете веселого прокаженного. Почему она не сказала мне, что встречается с этим уродом? Что она от меня скрывает? Я слышал, как она напевает себе под нос, снимая одежду. Она казалась радостной и оживленной. Женщина немного навеселе, которая с чистой совестью возвращается домой к мужу. Я отвернулся в сторону и подставил лицо под горячие струи воды. Сид встала под душ вместе со мной, прижавшись ко мне своим стройным телом. Я почувствовал, что моментально среагировал на ее прикосновение. Не могу отрицать, что я все еще без ума от нее. «Ого-го!» — воскликнула Сид. «Боже! Да она и в самом деле под хмельком!» «Ты просто рад видеть меня? Или это сильная эрекция? Дай-ка мне мыло!» Она выдавила на ладонь немного жидкого мыла и начала намыливаться. Потом ее внимание переключилось на меня, и она стала намыливать мою спину. Она делала это скорее тщательно, чем возбуждающе, сказывалась сноровка женщины, привыкшей мыть ребенка. Но, тем не менее, очень быстро мой член стал твердокаменным. Я повернулся к ней лицом, ее широко посаженные глаза были сощурены, а черные волосы намокли и облепили плечи. «В душе!» — рассмеялась она. «Мы 100 лет не делали этого в душе!» «Как прошел твой вечер?» «Хорошо!» «С кем, говоришь, ты встречалась?» «Да, с парой женщин, которые готовят банкеты для нескольких деловых корпораций в Сити. Мы немного выпили и поужинали в веселом прокаженном». «А как Пэт улетел? Все нормально». «Говоришь, с парой женщин?» Она закрыла глаза и застонала, обхватив мой член, как ручной тормоз, который надо снять. Я оторвался от нее, отодвинул штору и схватил первое попавшееся полотенце. «В чем дело, Гарри?» Я яростно растирался, хотя моя спина была вся в мыле. Лицо моей жены выглядело озадаченным. «Было бы намного лучше, если бы я не хотел ее так сильно. Как было бы хорошо, если бы все кончилось и не оставалось бы никаких чувств?» Мне мало места под душем.